Я давно заметила, как увивался ты, друг мой, возле подола этой мерзкой Екатерины, но прощала тебе, Кирилл. А теперь сведала я, что грехи твои дальше тянутся еще с Елизаветы. Разумовский отвлекся от изучения планов университета, который мечтал основать здесь, в резиденции своей. «Откуда взялась клевета сия?» — удивился гетман. «В замке Несвежском у литовского гетмана Радзивилла твоя дочь проживает на хлебах панских и зовется везде дочкой казацкого гетмана и Елизаветы. Разве не твоя блуда?» Разумовский беззаботно расхохотался. «Какая чушь! Все мои дети — это твои дети!» Жена, не поверив, собралась к отъезду. «И заберу с собой детей. Живи один!» Одним замахом сабли гетман уничтожил сервиз на столе. «Дура! Оставь хоть одного, Андрея!» Оскорбленного отца навестил Андрей. Подросток удивительной изящности, но с лицом узким и хищным. Что-то иезуитски неприятное, но очень заманчивое, светилось в широко расставленных глазах любимого гетманского отпрыска. «Как погода в Фонтенбло?» — спросил отец. «Жаль было уезжать. Столько винограду». Андрей подкинул в руке булаву гетманскую. «Не тяжела ль?» — усмехнулся отец. «Чересчур легка, папенька». Сын сказал, между прочим, что несколько сотен мужиков из гетманских поместий на Дон и Яек бежали. Гетман в ответ лишь слабо шевельнул мизинцем с рубином в перстне. «Батька в Батурине хорош, но матка воля еще лучше». В гетмане еще говорила крестьянская кровь. Он раскрыл шкатулку из пахучего заморского дерева, в которой свято хранил свирель пастушью и бедняцкий кабиняк. «Вот», — показал их сыну, — «не забывай, что твоя генеалогия произошла от сих атрибутов простонародных. В твои годы я о Фонтенбло и не слыхивал. А ты заодно с королем Франции диету виноградную соблюдаешь. Драть бы тебя вожжами!» «Тебе и не следовало знать», — дерзко отвечал Андрей. «Но я ведь не пастух, а граф и сын гетмана». Он снова потянулся к булаве. «Если в Европе плюгавые области не больше Батурина нашего своих курфюрстов имеют, то Украина сама по себе столь велика, что способна знатной державой стать, дабы от петербургских окриков по ночам не вздрагивать». «Эге», — сказал гетман, смекая. «Эге», — повторил сын. «Зачем мне помнить о свирели твоей, о кабиняке мужичьем? Другое вспоминается в темные ночи батуринские. Гетману Богдану Хмельницкому наследовал сын его, Юрка». Екатерина получила две челобитные — из Глухова от старшины казацкой, из Батурина от гетмана казацкого. Всюду речь была одинакова — булаву гетманскую сделать наследственной вроде графов Разумовских. И Екатерина была возмущена. «Скоро короноваться пожелают. А затем прощай, Украина. Боже мой!» — терзалась она. «И перед этим человеком я, как девчонка, всегда первой вставала». Бумаги по делу о гетманстве она сложила в особый пакет, сверху которого начертала «хранить в тайне». Первый удар нанесла не гетману, а его жене, появившейся с детьми в Петербурге. «Сударыня моя», — сказала Екатерина с ненавистью, — «в пути вы по сотне лошадей брали на станциях даром. В Яжелбицах дворня ваша насмерть ямщика прибила и озорничала в дороге, как хотела. Я лишаю права при дворе моем бывать». Вяземского она встретила словами: «Россия едина и неделима. и указала генерал-прокурору: «Любое поползновение к самостийности украинской в корне пресекать». Богдан Хмельницкий иные примеры дружбы подавал, не такие, как Разумовский. Она повелела гетману срочно вернуться в столицу. Дела польские усложнялись, и можно было ожидать войны. Мне бы 5 лет. Еще 5 лет мира. Рука Екатерины не поднималась ратифицировать договор с Пруссией. Политически — да, союз с Пруссией был для России выгоден, а морально русский народ не мог одобрять союз с королем прусским. Но иного выхода императрица найти не могла. В апреле 1764 года Панин получил от нее записку: «Кончайте скорее союз с королем прусским, а не то, я думаю, дадим маху». Швеция рядом, со стороны турок небезопасно, а Крым-Гирей покупает пушки французские. «Все», — сказала Екатерина, отбрасывая перо, — «я свое дело сделала». Панин доложил ей, что приставы при царе Иоанне, Власьев и Чекин, изнылись в Шлиссельбурге, отставки молят. Невелики бари потерпят. Примчавшись из Батурина, гетман кинулся к ней: «Не пускать. Сначала пусть булаву сложат». А через 2 дня после ратификации договора с Фридрихом, просматривая ворох челобитных, она задержала внимание на прошении подпоручика Василия Мировича, который плакался на нужду несчастную. Он писал, что 3 его сестры в девичестве на Москве странствуют, и на себе всю бедность, как перед сим сносили, так и пано не носят. Григорий Орлов валялся на канапе, забавляясь с попугаем, давал птице клевать свой палец. «Гриша, ты Мировича знаешь ли?» «Не», — отвечал фаворит рассеянно. «Правда, тут недавно какой-то Мирович на куртак во дворец сломился. Кричал, что он роду знатного и танцевать право дворянское имеет. А ты что?» «А я, матушка, как всегда, развернулся, бац, в соску. Танцевальщик сей сажен 8 по земле носом вальсировал». Екатерина затачивала плоский богемский карандаш. Придворный араб в белой челме распахнул двери, пропуская Панина. «Ну? Опять сюрпризы?» «Дела польские, дела неотложные».